Самая глубокая пещера в самой черной горе. Но тут опять сотворилось чудо. Каменная гора, к которой мы с Юм-Юмом в страхе приникли, расступилась, и мы, сами не поняв, как это произошло, вмиг оказались внутри. Мы никак не могли прийти в себя и дрожали, словно ягнята, к которым подкрадывается волк. А бояться-то было уже нечего. Мы находились внутри горы, а наш враг — снаружи. Гора, пропустив нас, сомкнулась над нами, и черные стражники рыцаря Като не могли войти следом, не могли никак нас схватить. Но до нас доносились их бешеные крики. «Ищите! Ищите! Враг здесь, рядом с нами! Он исчез! Но вы ищите, ищите везде и всюду!» «Вот-вот, поищите, поищите!» — сказал я. «Вряд ли вы нас теперь где-нибудь обнаружите!» О, как мы радовались! Мы принялись громко смеяться. Но тут я вспомнил о Мирамис, и смех мой тут же оборвался. Оглядевшись, мы поняли, что находимся в глубокой пещере. Было темно, но не так темно, как снаружи. Откуда-то, только непонятно откуда, лился слабый свет. Из пещеры в разные стороны расходилось множество темных проходов, тоннелей, уводивших вглубь горы. Нам вспомнилось, как Эно сказал, «Кузнец, кующий мечи, живет в самой глубокой пещере, самой черной на свете горы. Возможно, один из этих темных проходов и ведет к нему, но который из них, неизвестно. Видно, немало нам еще придется бродить, пока мы его отыщем. Во всяком случае, мы находились внутри самой черной горы на свете», — заметил Юм-Юм. «Это так», — согласился я. «А вот выберемся ли мы отсюда хоть когда-нибудь?» Тут действительно легко было заблудиться. Такое иногда снится в кошмарном сне. Идешь, идешь по темным коридорам, а выхода найти не можешь. Мы взялись за руки и двинулись по одному из проходов вглубь горы. Мы чувствовали себя такими маленькими, такими потерянными, а перед нами лежал такой неблизкий и такой неизведанный путь к самой глубокой пещере в самой черной горе. «Ох, хоть бы тут не было так жутко!» — сказал Юм-Юм. «Хоть бы в проходе не было так темно, а мы не были бы такие маленькие, одни-одинешеньки и безо всякой защиты. Мы шли и шли. Проходы в горе все время разделялись, разветвлялись. В разные стороны раскинулись перед нами тоннели и проходы, и было в них темным-темно. Время от времени возникал слабый свет, так что метра на два можно было видеть. Но потом свет исчезал, и ничего уже нельзя было разглядеть. Иногда проход в горе бывал так низок, что приходилось сгибаться в три погибели, а порой так высок, точно над нами высились церковные своды. Стены дышали влагой, было промозгло и зябко. Мы плотнее завернулись в наши плащи, чтобы не дрожать от холода. «Может, мы никогда и не найдем самую глубокую пещеру, где живет кузнец, кующий мечи?» — печально заметил Юм-Юм. «Нам хотелось есть, и мы поели немного хлеба, утоляющего голод, совсем чуточку. Кто знает, насколько еще нам его должно хватить. Мы шли и жевали хлеб на ходу, и когда я проглотил свой последний кусочек, путь перед нами разделился на три дороги. По каменной стене струилась вода, а мне так хотелось пить. Я напился этой воды, хотя она и оказалась довольно противной на вкус. А что поделаешь, другой-то у меня не было. Выпив воды, я обернулся. Но Юм-Юма рядом не оказалось. Юм-Юм исчез. Может, он не заметил, как я остановился попить и продолжал путь по одному из проходов, думая, что я иду следом. Сначала я даже не очень испугался. Я стоял и старался угадать, по какой дороге он пошел. Вряд ли он успел далеко уйти. Может, стоит его просто окликнуть? «Юм-юм! Где ты?» — громко позвал я его. Но мой голос почему-то прозвучал еле слышным шепотом. Странно. Горные тоннели точно втягивали в себя мой крик и глушили его, превращая в тихий шепот. «Юм-юм! Где ты?» Пронесся шепот по темным тоннелям. «Юм-юм! Где ты? Юм-юм!» И тут я уже не на шутку испугался. Я попытался закричать во всю силу, но гора превращала мой крик в шепот. Я не узнавал свой голос. Он звучал как чужой. Точно кто-то сидел там в глубине и дразнил меня. «Юм-юм, где ты? Юм-юм, где ты? Юм-юм!» доносился до меня этот странный шепот. Ох, как же я был напуган! Я рванулся в левый проход, пробежал несколько шагов, поспешил назад, к развилке, помчался по правому проходу, вернулся, ринулся в средний. «Юм-юм, ну куда же ты пошел?» Больше я не кричал. Так жутко было слышать этот шепот. Я надеялся, что Юм-Юм сообразит, как мне худо без него, и сразу же вернется. Средний проход тоже стал делиться. Во все стороны от него расходились все новые и новые дороги. Я бегал по ним взад-вперед и все искал и искал Юм-Юма. Я изо всех сил старался не заплакать. Рыцарям плакать не положено. Но не было силы оставаться рыцарем. Я представил себе, что Юм-Юм тоже где-то бегает и кличет меня. Я рухнул на жесткий каменный пол и заплакал так, как я плакал, когда черные стражники отняли у меня мою Мирамис. А теперь со мной не было ни Мирамис, ни Юм-Юма. Я остался один, совсем-совсем один. Я лежал, распластавшись на каменном полу, и плакал, и горько сожалел, что явился сюда, и никак не мог понять, как же это мой отец-король мог захотеть, чтобы я отправился в эту страну и сразился с рыцарем Като. Как я мечтал о том, чтобы он оказался рядом, здесь и сейчас. Тогда я сказал бы ему: «Видишь, что со мной случилось? Юм-Юм исчез. А ведь он мой лучший и единственный друг. Бенки-то у меня больше нет, а теперь вот нет и Юм-Юма. И я совсем один, один-одинешенек. А ведь это ты отправил меня сразиться с рыцарем Като». Первый раз в жизни подумалось мне, что мой отец-король поступил несправедливо, навязав мне такое приключение. И вот... Когда я так лежал на каменном полу и плакал, и думал, я услышал голос моего отца-короля. Да-да, услышал. «Мио! Мой Мио!» — произнес он. И больше ничего. Но мне показалось, что он просит меня не отчаиваться. И я почувствовал, что в конце концов обязательно найду Юм-Юма. Я встал с каменного пола. И тут что-то выпало у меня из кармана. Это была деревянная дудочка, которую выстругал для меня Нонно. Моя деревянная дудочка, которая так весело звучала у костра на острове Зеленых Лугов. «Не заиграть ли мне, — подумал я, — не заиграть ли ту старинную песню, которой обучил нас Нонно?» Я припомнил, что мы с Юм-Юмом сказали тогда друг другу: «Если когда-нибудь мы разлучимся, мы станем играть эту старинную мелодию». Я приложил дудочку к губам, но не сразу решился дунуть в нее. А что, если и музыка вернется ко мне, как и мой голос, противным мертвым шепотом? Однако надо было хотя бы попробовать. и я заиграл старинную песню, которой обучил меня Нонно. О, как дивно она зазвучала! Под темными сводами Черной горы она разлилась прекрасными чистыми звуками. Она звучала даже красивее, чем тогда, на острове Зеленых лугов. Я сыграл всю мелодию до конца и прислушался. И откуда-то, совсем издалека, донеслась в ответ такая же чистая мелодия. Она звучала тихо-тихо, но я уже знал, что это Юм-Юм играет на своей дудочке мне в ответ. Меня охватила такая радость. И я продолжал играть, и на глаза мне навернулись слезы. Это были слезы радости. Я пошел в том направлении, откуда лилась мелодия. Я шел, играл и плакал. А звуки старинной песни все приближались и приближались. Они становились все громче и громче. Все чище и чище пела та, другая дудочка, не моя. И вот в темном проходе Черной горы прямо передо мной возник Юм-Юм. Юм-Юм, мой самый лучший друг. Я протянул руку и дотронулся до него, потом положил обе руки ему на плечи. Я хотел удостовериться, что это он. Это точно был он, мой самый лучший друг. Если мне когда-нибудь доведется еще раз встретиться с Нонно, как же я буду благодарить его за то, что он подарил нам эти дудочки? — воскликнул Юм-Юм. — И я тоже, — согласился я. И тут мне пришла в голову горькая мысль, что вряд ли мы его когда-нибудь увидим. «Юм-Юм, а теперь-то куда нам идти?» — спросил я. «Неважно, по какой дороге», — ответил Юм-Юм. «Главное, чтобы вместе». Мы шли и шли, и уже больше не чувствовали себя такими маленькими и беспомощными. Мы были вместе, и вместе играли на наших дудочках. Мелодия старинной песни чистым звуком разливалась внутри горы, самой черной горы на свете, и казалось, что песня эта хочет нас подбодрить и вселить в нас мужество. Дорога пошла под уклон, все вниз и вниз. Слабый свет, озарявший нам путь, стал немного ярче. Где-то там, вдалеке, горел огонь. Да-да, это были всполохи огня, которые теперь освещали дорогу в темном проходе. Они становились все ярче и ярче. Бодро шагая и наигрывая на дудочках, мы подходили к нему все ближе и ближе. Так, со звучащим напевом старинной песни, мы вошли в пещеру кузнеца, кующего мечи. В горне пещеры пылал яркий огонь. Возле огромной наковальни стоял мужчина. Такого здоровенного человека, с такими выпирающими мускулами, с копной рыжих волос и длинной рыжей бородой мне еще в жизни видеть не приходилось. Его громадные руки были черны от копоти. Нахмурив густые кустистые брови, он смотрел на нас в совершеннейшем изумлении. «Кто это играет на дудочке в моей горе?» — спросил он. «Кто играет в самом сердце моей горы?» «Рыцарь и сопровождающий его оруженосец!» — ответил Юм-Юм. «Рыцарь из страны далекой! Принц Мио играет в твоей горе!» Кузнец приблизился ко мне, дотронулся до моего лба закопченным указательным пальцем и с удивлением произнес: «Какой светлый у тебя лоб! Какой ясный у тебя взор! И как чудесно ты играешь посреди моей горы!» «Я пришел к тебе с просьбой», — сказал я. «Мне нужно, чтобы ты выковал для меня меч. Меня к тебе послал Эно». «Зачем тебе меч?» — спросил кузнец. «Я должен сразиться с рыцарем Като», — ответил я. Не успел я проговорить это, как кузнец, кующий мечи, испустил такой устрашающий рык, подобный которому мне никогда слышать не приходилось. «Рыцарь Като!» — орал он так, что по горе прокатился грохот грома. «Смерть ему! Смерть рыцарю Като!» Во всех проходах, тоннелях и галереях громовым раскатом гремел его голос. И при этом его крик не превращался в шепот. Наоборот, он гремел и гремел, все громче и громче, и эхо повторяло этот грохот на все лады. Кузнец стоял, сжав в кулаки свои огромные ручищи, и отблеск пламени плясал на его почерневшем от бешенства лице. В полном раже он все повторял и повторял: «Смерть! Смерть рыцарю Като!» Пламя в горне, разгораясь и разгораясь, осветило целый ряд развешанных на стенах кузницы острых мечей. Они так грозно сверкали, что становилось не по себе. «Видишь мои мечи?» — сказал кузнец, подойдя ко мне поближе. «Я выковал их для рыцаря Като. Да, я кую мечи для него. Я его кузнец». «Но если ты куешь для него, почему же ты желаешь его смерти?» — удивился я. «Потому что никто не может ненавидеть так сильно рыцаря Като, как его собственный кузнец». И тут только я заметил, что за ним тащится тяжелая железная цепь, которой он был прикован к стене. Она гремела, ударяясь о каменный пол пещеры при каждом его шаге. «За что тебя приковали?» — недоумевал я. «И почему ты не раскалишь эту цепь на горне и не разобьешь ее молотом на своей наковальне?» «Рыцарь Като собственноручно приковал меня цепью к стене, а его злые чары не берет никакой огонь, никакой молот. Его колдовство пропитано злобой». «А зачем ему держать тебя на цепи?» «Чтобы я ковал мечи для него, только для него, чтобы он мог убивать добрых и невинных. Поэтому он и приковал меня своей заколдованной цепью. Без моих мечей ему не справить своих злых дел». Кузнец взглянул на меня, и глаза его полыхнули горестным огнем. «Вот я сижу здесь, в пещере, и кую мечи для рыцаря Като. День и ночь кую, и он об этом знает. Только об одном он не знает, даже не догадывается. Вот об этом!» Кузнец с цепью на ноге проковылял в самый темный угол пещеры и из скрытой ниши в стене достал меч. И какой меч! В его руках он пылал точно пламя. Много тысяч лет старался я выковать меч, рассекающий камень. И вот, наконец, нынешней ночью мне это удалось. Только нынешней ночью. Он поднял меч, и с одного удара меч врезался в каменную стену. «О, мой огненный меч! Меч, рассекающий камень!» — воскликнул он. «А для чего нужен такой меч?» — спросил я. «Я скажу тебе», — отозвался кузнец. «Знай, этот меч выкован не для того, чтобы убивать добрых и невинных. Этот меч ждет не дождется самого рыцаря Като. Этот меч рассекает камень, а у рыцаря Като каменное сердце. Разве ты не знаешь?» «Нет», — ответил я, — «я еще так мало знаю. Знаю только, что прибыл сюда, чтобы сразиться с рыцарем Като». «У него каменное сердце», — повторил кузнец, — «и коготь из железа. Железный коготь вместо правой руки». «А что он делает своим железным когтем?» «Вырывает у людей сердца», — сказал кузнец. «Всего один взмах, и у человека нет сердца. А вместо него он вкладывает сердце из камня. Он так решил. Все, кто находится рядом с рыцарем Като, должны обладать каменным сердцем. Я приходил в ужас от услышанного, и во мне крепла решимость сразиться с рыцарем Като. Кузнец стоял рядом со мной и ласково поглаживал меч своими покрытыми сажей руками. Видно было, что этот меч — его самая большая драгоценность. «Дай мне твой меч, рассекающий камень», — попросил я. «Дай мне его, чтобы я мог сразиться с рыцарем Като». Кузнец смерил меня долгим взглядом. «Хорошо, ты получишь мой меч», — произнес он наконец. «Я дам тебе мой огненный меч. Уже заодно то, что твой лоб так чист и взор так ясен, и за то, что ты так прекрасно играл на дудочке в моей горе». И он вручил мне меч. И по всему моему телу побежал огонь, и укрепил меня, и придал мне силы. Затем кузнец, кующий меч, подошел к стене и распахнул потайное окно. Я почувствовал ледяное дыхание ветра и услышал, как тревожно плещутся волны. «Много чего знает рыцарь Като», — сказал кузнец, — «но он не знает, что я пробил стену моей тюрьмы. Долгие-долгие годы я пробивал каменную стену и пробил в ней окно». Я подошел к окну и выглянул наружу. Я поглядел на мертвое озеро и на замок рыцаря Като на противоположном берегу. Снова была ночь, и замок выглядел таким же черным и мрачным, каким я увидел его впервые, и также похожее на злобный глаз в нем светилось одно единственное окно. Оно отбрасывало свет на воды мертвого озера. Юм-Юм подошел и встал со мной рядом. И мы молча стояли и думали, что час битвы совсем близок. А кузнец, кующий мечи, стоял позади нас. И я услышала, как он пробормотал про себя. «Скоро, скоро!» «Скоро настанет час последней битвы рыцаря Като».